«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция первая. Как были устроены города майя? Народы, которые мы сейчас называем майя, это на самом деле конструкт европейский 19 века, что в древности майя себя называла только одна из этнополитических групп, которая жила на севере Юкатана. Все остальные свои общности не осознавали, но поскольку именно эта группа на севере Юкатана там лучше всего была описана, и самые лучшие словари были созданы по этому поводу, слово это постепенно распространялось, а потом в 19 веке уже немецкие исследователи, они его закрепили за всеми народами, которые имеют общую культуру и говорят на схожих языках. Вот так появилась эта идея майя. Если мы пытаемся представить себе некоторый образ, что же такое цивилизация майя, то, наверное, первым делом надо начать с городов. Потому что ранние цивилизации городские. Ну и вообще города майя – это некоторая такая очень важная черта этого общества. Здесь, правда, следует признать, что на самом деле не обязательно все ранние государства будут базироваться у нас на городском образе жизни. Вполне себе есть общества, в которых вообще, например, города не формируются как таковые, там другая система расселения, или где назвать те центры политические, административные, экономические, ритуальные, которые существуют в этом обществе городами, тоже не всегда возможно. Но вот у майя у них полноценные города, и, собственно, с того момента, когда руины этих древних городов появились перед глазами европейцев, и можно начинать не просто историю изучения, но вот те вопросы, которые исследователи стали задавать, что это за города в тропическом лесу. Лес тропический, да, джунгли, сельва в латиноамериканском варианте. Это все-таки, как казалось, не очень удачное место. Если мы попытаемся этот идеальный образ города майя представить, в европейском сознании, да, он довольно долго практически отсутствовал. И вот первые руины, которые начинают появляться благодаря путешественникам, благодаря исследователям, такие красивые здания каменные с барельефами, с какими-то таинственными изображениями, укутанные лианами в этом темном тропическом лесу. Собственно говоря, первое исследование такое масштабное древнего города майя, это 1787 год, когда по распоряжению испанского короля капитан Антонио дель Рио отправляется на территорию нынешнего штата Чиапас и там изучает Паленке, знаменитый город, знаменитый своей архитектурой, скульптурой, вот эти древние руины. Вместе с ним художник Рикардо Армендарес, он это все зарисовывает, и потом, когда это публикуют, материал этого путешествия, их печатают в Европе, все с удивлением смотрят, что же это такое. Вот. Но город пока один. А, конечно, вот, да, настоящее такое полноценное открытие – это результат путешествия по Центральной Америке и по югу Мексики Джона Ллойда Стивенса. Это американский юрист, дипломат, путешественник. С одной стороны, Стивенс имел дипломатическое поручение, он должен был по поручению президента Ван Бурена понять, с кем там в Центральной Америке можно договариваться, а с другой стороны, вот его очень интересовали эти древние истории, потому что он уже видел публикации. И первое путешествие 1839-1840 годы – это как раз то самое путешествие, в результате которого вот эти затерянные города в джунглях и стали всем известны. Капан – город на территории нынешнего Гондураса, Паленке, ряд других памятников. И сам Стивен задался вопросом, что же это за такая таинственная цивилизация, почему мы про нее ничего не знаем, кто все эти люди, почему они живут в джунглях. Вот как, да, появляется такая идея, которая сейчас нам кажется ненормальной, да, вот мы все свидетельства видим противоположные, а тогда она полностью в этом смысле доминировала, что на самом деле цивилизация майя не такая цивилизация, как у нас. Наша цивилизация сосредоточена в городах как средоточие экономики, политики, ритуальной части жизни, там, религиозной части жизни. А вот цивилизация майя, она была совсем иная. В джунглях строили эти так называемые ритуальные центры. И эти ритуальные центры, там собирались люди на время каких-то празднеств, проводили обряды, церемонии. Может быть, кто-то жил типа жрецов, а может быть, и не жил. Строили их прежде всего в ритуально-культовых целях. Да, и все постройки, которые мы имеем, это постройки культового назначения, может быть, связанные с астрономией и так далее. Вот один из таких прекрасных примеров – это одна из построек в древнем городе на севере Юкатана, Чичен-Ица, очень знаменитый город. Да, и там была постройка, которая напоминала по своей форме обсерваторию. Ее даже так и реконструировали с таким полуокруглым куполом, только оставалось так поставить телескоп. И, собственно говоря, вот точка зрения, что это древняя обсерватория для наблюдения за небом, за звездами, она так и утвердилась, хотя, на самом деле, никаких данных о том, что это вообще обсерватория, у нас нету. Вот. Города, которые не города, все их по привычке называли городами, но вот ученые призывали говорить о ритуальных центрах. И этому даже была найдена определенная этнографическая аналогия. В середине 20 века, благодаря работам американских антропологов из Гарвардского университета, вот они там изучали систему расселения местных индейцев, индейцев цацилий, тоже майя. Да, и вот цацили, как казалось исследователям, примерно так и жили. В своих небольших деревнях, хуторах, рассеянных по долине, а есть у них центральный город Сан-Лоренцо, да, Синакантан, который является центром. Там есть торговая площадь, там тоже люди живут, но главное, что управляется это все при помощи такой системы ротации. На определенный период люди, которые живут в этих своих деревнях, хуторах и прочих поселениях, да, если они, так сказать, претендуют на то, чтобы управлять обществом, то есть иметь какой-то определенный престиж, статус, да, вот их выбирают, и они за свои собственные средства выполняют эти определенные общественные должности. Ну, такая система наподобие европейских магистратур. Институт, который свойственен гражданским общинам античным, греческой, римской, которые предполагают выборность и периодическую смену. Она называлась карго, от испанского слова «вес» или «ноша». Явно она какие-то, наверное, по мнению исследователей гарвардских, она имела доиспанские корни, и вот они это как определенную модель. Вот смотрите, так же были организованы города майя. Ну, мы, в общем, толком не очень понимаем, как эта система сформировалась в Синакантане. Возможно, как раз это влияние испанской системы коммунальной. Но в любом случае красивая такая модель полупустого ритуального центра, она долгое время всех привлекала. В некоторых случаях, видимо, она даже выполняла такую компенсаторно-психологическую роль. Вот смотрите, мы все живем в этих городах скученных, а была такая цивилизация, которая прям совсем в идиллии с природой жила. И вообще люди, они были мирные, войн у них не было, и правительство у них было теократическое. В общем, все так хорошо, все так мирно. Где-то в Северной Америке должно быть такое хорошее общество. Где-то, наверное, с середины 20 века ситуация начинает меняться благодаря работам, прежде всего, археологов, которые, изучая города, они приходят к выводу, что вообще все это чистой воды историографический миф. Почему раньше считали исследователи, что города полупустые? Потому что они не изучали периферию. Они изучали пирамиды, главные площади, где стояли стелы. А как только начались проекты 50-х, 60-х годов по картографированию жилой застройки, то есть области вокруг, вдруг неожиданно выясняется, что, пожалуйста, там городские кварталы. Ясно, что это, конечно, не совсем современный город. Это город, которым значительная часть населения по-прежнему занималась сельским хозяйством. У них были какие-то приусадебные участки. Ну, тоже не всегда и не везде. Такая стандартная усадьба, городская майя, она себя включает небольшой участок с садом, возможно, там какие-то огородные тоже были вещи и так далее. И вот стало понятно, что нормальная городская цивилизация, но живут в тропическом лесу. Дело в том, что тропический лес для человека непривычного, это немножечко такое. Это интересно, когда там 2 часа погулять, а если там внутри жить, то, конечно же, непросто. Другое дело, что теперь мы понимаем, что, очевидно, никакого тропического леса там на эпоху расцвета цивилизации майя особо не было. И в большей степени все эти лесные массивы были сведены для того, чтобы построить те же самые города или разбить поля, которые питают большое количество населения. Но при этом все равно точка зрения такая, что майя не совсем полноценные городские центры, она до сих пор бытует в разных версиях. Есть гипотеза о том, что у майя все города были построены только исключительно вокруг царского дворца и царского двора. Такое как бы расширенное домохозяйство правителя. И как только династия приходит в упадок, то и город приходит в упадок. А вот, например, в центральной Мексике, где по-другому немножечко строилось, там были полноценные такие древние административные города. Но вот это интересно, потому что, казалось бы, столько много новых данных, а все равно есть люди, которые как-то пытаются эту традицию сохранить. А сейчас мы вообще на новом уровне находимся, понимание того, что такое город майя и вообще вот вся инфраструктура, связанная с городами, потому что в современной археологии произошла фактически, да, революция. Это широкое использование для изучения систем расселения человека древнего лазерного воздушного сканирования, лазерной воздушной съемки. что позволяет нам посмотреть теперь не на один город, не на город с его округой, а на целый срез, как организованы города, что вокруг, как они сами по себе структурируются и так далее, и так далее. Собственно говоря, да, вот теперь мы, если на это посмотрим, когда появляется город майя, как он вырастает, пиком мы, наверное, будем считать как раз эпоху классического периода в первом тысячелетии нашей эры. Майя действительно начинают свое развитие чуть позднее, чем многие другие соседние общества Юго-Восточной Мезоамерики. Мы здесь не говорим о том, что развитие обязательно куда-то направлено, тем не менее, усложнение общества, потому что внутрь этих земель полуострова Юкатан земледельцы с развитым там земледелием пришли достаточно поздно, где-то, наверное, к середине второго тысячелетия до нашей эры, и это поначалу были такие небольшие земледельческие поселки. Судя по всему, здесь важную роль сыграла разработка каких-то сортов кукурузы, которые хорошо могли выращиваться в условиях влажных, потому что сама кукуруза изначально из субтропической зоны чуть более сухой. Поэтому у нас уже есть альмекская культура на побережье Мексиканского залива, где ее один из важнейших центров, центр ранней эпохи, Сан-Лоренсо-Теночтитлан, это практически полноценный город. Уже дискуссии ведутся там о природе его долго, но, тем не менее, по настоящий момент исследования мексиканских археологов показывают, что в 13-12 веках до нашей эры это уже поселение с населением 7,5-10 тысяч человек. В общем, это уже вполне себе, ну, кому не нравится слово «город», называют его «протогород», это уже важный шаг на пути к урбанизму. В это время у майя совсем маленькие поселения, небольшие деревни земледельческие и так далее. Крупные центры – пока еще как раз центры, очевидно, ритуальные, начинают где-то формироваться в конце 9-го, первой половине 8-го века до нашей эры, да, на территории полуострова Юкатан. В разных совершенно регионах мы видим, как постепенно вот эти ранние земледельцы начинают создавать пространство, где они проводят совместные ритуалы, потому что, когда мы смотрим на материалы археологические, то видно, что очень многие будущие города майя начинались с того, что люди, приходя на какое-то место, как правило, они этот центр где-то на вершине холма строили, первым делом делают площадку на вершине этого холма, площадь, выравнивают ее. Причем это видно и в тех центрах, которые потом станут городами большими, развитыми, и совсем маленьких. Это очень хорошо исследовано было там, да, американскими и гватемальскими археологами на таком археологическом памятнике, как Халмуль, в долине одноименной реки. И есть там еще рядом тоже археологический памятник Сиваль. Люди зашли, забрались наверх, на вершину холма, и потратили, ну, очень-очень много человек часов. Объем того грунта, который они переместили, чтобы засыпать ямы на вершине холма, выровнять этот холм, где-то 1,5 миллиона кубометров. И сделано это было приблизительно где-то за 2 поколения. В Сивале там где-то в 9-го, начале 8-го века до нашей эры. Вот это центр, который разрастется, станет ранним городом и так далее. А с другой стороны, примерно похожую ситуацию мы наблюдаем и на тех археологических памятниках, которые не стали городскими центрами крупными, да, поначалу были небольшими сельскими поселениями, а потом какими-то небольшими городками. Такой памятник мы, например, раскапывали в Гватемале в 2018 году. Элен Канто, он в национальном парке Тикаль. Примерно то же самое произошло, ну, где-то, наверное, в 4 веке до нашей эры. Вот люди принесли из окрестных болот глину и старательно-старательно замостили определенным образом площадь. На этой площади, очевидно, проводились ритуалы, разного рода церемонии, и уже потом только начинает строиться какая-то монументальная архитектура, будущие пирамиды, платформы и так далее. То есть первый шаг на пути развития будущих городов майя – это, да, их функция как центров ритуала. Но ритуал – это не только чисто вещь сакральная, это еще и вещь социальная, потому что, да, ритуал – это способ создания идентичности. Поэтому вот эти открытые пространства, они использовали для того, чтобы жители соседних деревень, которые входили в эти объединения, они потом там собирались. Уже к этому моменту появляются первые свидетельства астрономии, наблюдения, очевидно, за движением небесных светил, прежде всего, за движением Солнца. Вот. Есть такой специальный астрономический комплекс. Впервые он был найден в городе Вашактуне. И это способ наблюдения за ключевыми точками движения Солнца, солнцестояния, равноденствия. И таким образом, видимо, это было важно для членения года, структурирования периодов и так далее. Не майя придумали этот комплекс. Он был придуман, видимо, где-то в 9-10 веке до нашей эры на территории нынешнего центрального Чиапаса. Да, это соседняя культурная зона. Но майя достигли очень высокого уровня в конструировании этих комплексов. А вот дальше уже от этих центров ритуальных, где есть тоже, безусловно, своя жилая зона, потому что эта площадь окружена, там, может быть, террасами или какими-то прилегающими территориями. Там живут люди, которые представляют собой еще, конечно, не элиту, но вот определенную более привилегированную часть с более высоким статусом. Может быть, как раз люди, которые подготавливают эти ритуалы, начиная где-то приблизительно с второй половины 7-6 веков до н.э., мы видим трансформацию общества, и мы видим, что теперь, помимо этой функции ритуальной, появляются еще и дополнительные. В городах, этих формирующихся, начинают вдруг неожиданно строиться большие сооружения. Это уже пирамидальные постройки, разного рода платформы. Что важно, что они строятся быстро очень. У нас есть примеры, когда их постепенно перестраивают на протяжении поколений, а вот есть очень хороший пример, который был исследован археологами в 80-е годы, тоже на территории Северной Гватемалы, памятник археологический, который называется Нагбе. Вот там буквально за одно поколение построили площадь, по краям площади были пирамиды ступенчатые, посвященные, очевидно, уже сверхъестественным существам. Помимо этого, там появляются еще и дополнительные элементы. И вот так формируется образ города майя как города пирамид. Была книжка в свое время Милослава Стингла, чешского популяризатора науки «Тайны индийских пирамид». Она во многом эту метафору закрепила. Они очень часто строятся поверх прежних жилых построек. То есть это были высокостатусные жилища каких-то уважаемых людей, располагавшиеся в центре деревни, неподалеку от этой центральной площади. А теперь мы их снесем, построим сверху пирамиду, а для людей вот с высоким статусом мы соорудим специальные резиденции, которые тоже располагаются там же неподалеку, но только теперь это уже не просто жилище чуть более высокого качества, а там на какой-нибудь платформе приподнятый определенный комплекс, который отражает корпоративную группу, может быть, семейную, может быть, родственную. И таким образом мы видим, что общество майя очень быстро трансформируется. И оно начинает от этих ритуальных центров двигаться в сторону полноценной урбанизации. И здесь, конечно, наверное, это сыграло свою роль влияние той же самой альмекской культуры, других культур Юго-Востока, Мезоамерики. Может быть, с горной Гватемалы или с побережья Тихоокеанского Гватемалы влияние приходит. Но в любом случае, вот эти ранние города или протогорода, они где-то к середине 4 века до н.э. уже вполне себе полноценные такие хорошие города. И первый этап уже такой полноценной городской цивилизации – то, что археологи называют поздним доклассическим или позднеформативным периодом в истории майя, середины 4 века до н.э. и до приблизительно там, да, середины 2 века н.э. 450-500 лет такого первого расцвета. Что мы знаем про это время? Про это время мы знаем в основном благодаря археологическим источникам, потому что письменность тоже уже есть во втором веке н.э., она точно есть, но, к сожалению, памятников письменных не так много, и мы, в общем, не очень хорошо их читаем, эти ранние иероглифы. Конечно, такого богатства данных, как про классическую эпоху, у нас нету. Но, тем не менее, вся большая область майя, уже с севера Юкатана до предгорий Гватемалы, все покрыто городами, они организованы определенным формальным образом. Всегда есть большая площадь, даже, может быть, не одна, которая окружена постройками пирамидальными. Эти постройки иногда могут быть совершенно гигантских размеров. Собственно говоря, это первая доклассическая цивилизация. Это тогда, когда майя построили самые большие сооружения архитектурные за всю свою историю. Ни одна пирамида, ни одна платформа более поздней эпохи не сравнится со знаменитой пирамидой Данта, которая расположена в городе Эль-Мирадор. Общая высота от подножия до вершины храма верхнего около 70 метров. Это причем, ну, это не совсем пирамида вот в египетском представлении, это несколько ступенчатых построек, которые друг на друга взгромождены, но все равно это совершенно фантастическое зрелище. Я представляю, как оно выглядело в древности. Реконструкции показывают, что оно было не менее впечатляющим. Вот монументализм. Первая черта этих ранних городов майя – большая любовь к сооружению. Разработана была специальная конструктивная техника, как строить эти пирамиды. Там были каменные секции, которые заполнялись камнем, щебнем, землей и всем прочим. И это позволяло довольно оперативно все это строить. Они периодически перестраивались, эти пирамиды, поэтому не все они, конечно, сразу же были вот такими выстроены гигантскими, добавлялись. Что очень важно, что мы, несмотря на отсутствие письменных источников, примерно представляем идею, зачем эта пирамида нужна, потому что они очень часто украшаются такими большими скульптурными масками или маскаронами, которые внизу на базовом уровне или иногда на следующих уровнях расположены по бокам лестниц, которые ведут на вершину. И там изображены сверхъестественные существа. Два основных темы поначалу – это так называемое верховное птичье божество, царь небес. птица мифическая, такая гигантская хищная птица, и, судя по всему, поначалу даже женского пола, тоже очень интересно. Гватемальский археолог Освальдо Чинчилья сделал наблюдение, что она изображена с такой зубастой вагиной. Вот это повелитель небес. Соответственно, если у вас маски украшают пирамиду, то значит, предполагаете, что, поднимаясь на пирамиду, поднимаетесь в некоторое небесное пространство. Второй распространенный мотив – это, наоборот, такое чудовище Земли, потому что пирамида – это искусственная гора, она живая, из этой горы там выходят предки, на вершине этой горы появляются божества, и все это таким образом означает, что если вы построили гигантскую пирамиду в вашем городе, который есть столица вашего, очевидно, да, раннего города-государства, то тогда это означает, что вы располагаетесь в центре мира. Иногда там есть детали, которые указывают, что какая-то одна пирамида рассматривалась не просто как гора, а как цветочная гора. А цветочная гора – это вещь очень важная, потому что на цветочной горе, тоже по верованиям майя и многих других мезоамериканских народов, произошел апофеоз бога кукурузы, бога маиса, покровителя плодородия, первого царя и так далее. Так что это момент очень важный, и для городского ландшафта вот эти пирамиды, они совершенно безумных размеров. В любом приличном городе майя той эпохи, 3-1 век до нашей эры, обязательно что-нибудь такое соорудится. Вот наши коллеги, которые работали как раз на руинах города Вашактун, несколько лет раскапывали пирамиду, которая располагалась наверху некоторой возвышенности, полагая, что это холм естественный. Там высота 8 метров. Вот они 8 метров взбирались и там наверху копали. А потом они решили провести шурфовку, да, и обнаружили, что вся эта насыпная платформа, она тоже насыпана искусственно. И это очень впечатляет. При этом дворцы, например, этой эпохи не то чтобы такие очень-очень мощные. Дворцы тоже есть, они тоже раскопаны, уже появляется идея каменного дворца, не только сделанного с каменным основанием из дерева. Но тем не менее, царь, он уже есть, мы понимаем, что правитель присутствует, но вот не дворец самое важное в этом городе. Чуть сложнее с тем, как эти первые города были организованы внутри. Понятно, что помимо вот центрального ядра очень часто бывает еще какая-то группа. Вот эти две группы центральных. Одна из них, у нее функции и ритуальные, и административные, потому что там стоят и пирамиды, и дворцовые постройки. А вторая группа, вот она будет чисто ритуальная. Вот это мы наблюдаем во многих ранних городах. И эти группы, они соединяются дорогой. Это особенность внутренней инфраструктуры городов майя, так называемые дороги Сагбе, искусственная тропа, белая тропа, если это перевести. Они соединяют внутри эти группы и, конечно, носили вот ритуальный характер, потому что по ним процессии, очевидно, проходили и так далее. Внутреннее ядро города таким образом интегрировано. Есть постройки дворцовые, есть постройки административного характера, хранилища, но пока этот элемент инфраструктуры не очень хорошо изучен. И вокруг жилая застройка, как раз вот точная хронология непонятна, но ясно, что когда общество меняется, когда появляются вот эти первые протогорода, когда появляются, соответственно, новые формы власти, меняется и структура общества, да, вот. Если, например, ранние поселения майя, как правило, мы видим, что люди живут малыми семьями, а несколько малых семей в какой-то такой пучок. Видим, какие-то корпоративные группы их объединяют. Кто их знает, какой носили характер? Может быть, соседские, может быть, родственники. То вот в этих новых ранних городах появляются большие или расширенные семьи из нескольких поколений. Их отражение археологическое очень хорошо видно. Это такие большие группы на единых платформах или вокруг единого внутреннего двора. Это тоже очень важный момент, потому что структура общества таким образом меняется. Зачем нужна расширенная семья? Ну, видимо, чтобы больше производить, определенным образом обеспечивать большую устойчивость. Там много за этим тоже стоит интересных моментов. И в то же время, благодаря исследованиям с использованием лидара, мы видим совершенно новый мир, для нас ранее неизвестный. Это мир инфраструктуры за пределами городов, но связанный с городами. Уже раньше было известно, что некоторые из этих ранних городов, формативных, были связаны дорогами тоже. Между городами тоже строились дороги, особенно в части на территории Северной Гватемалы, самого юга мексиканского штата Кампече, где очень была болотистая территория, поэтому да, сезонные болота, которые иногда пересыхают, иногда нет, а города строились на возвышенностях рядом с этими сезонными болотами. Почему? С одной стороны, конечно же, жить рядом с болотом не очень удобно. С другой стороны, эти болота в определенный момент, когда их заливают дождями, являются источниками дополнительной воды, потому что во внутренних районах полуострова Юкатан нету рек крупных. Во-вторых, когда, соответственно, начинает все высыхать, этот перегной, который там накапливается, болотистые почвы, они активно использовались для того, чтобы удобрять сельскохозяйственные участки. И это, видимо, был одной из хозяйственных основ общества формативного, когда люди на поля, которые они строили, на склонах холмов, например, террасы, периодически приносили вот эту болотистую жижу. Поэтому вот эта ранняя цивилизация, она не только в тропическом лесу, но еще и в болотистом лесу. А с другой стороны, эти болота мешают передвигаться, поэтому вот строились дороги, скорее гати, может быть. Когда появились данные полидарной съемки, стало ясно, что дорог этих больше, и длятся они лучше, и очень они интересные и важные. А во-вторых, стало ясно, что помимо дорог есть еще масштабные работы по модификации окружающего ландшафта. То есть город уже не просто сам по себе построен, да, необходимо еще и модифицировать окружающий его ландшафт, чтобы этот город нормально выжил. Надо строить многочисленные террасные поля. По склонам холмов строятся террасы, и на них высаживаются все те продукты, которые нужны для того, чтобы этот город поддерживать. Иногда есть более изощренные техники, которые раньше мы не знали, что майя использовали, а это тоже очень интересно. Да? Вот одна из таких техник – это такая контролируемая эрозия почв. Поскольку это горные долины, и дожди как бы резкие, они приводят к тому, что почвы смываются с вершин холмов и, значит, переотлагаются внизу, овраги появляются, все это разрушает, естественно, ландшафт. И вот они в оврагах стали строить ступенчатые террасы, которые эти почвы перехватывали. Кроме того, строится определенная система убежищ. Убежище на вершинах холмов, куда, видимо, жители там, да, не самого города, а там его округи спасались во время войн. Хотя про войны мы знаем не очень хорошо, опять-таки, поскольку письменных источников нету, но археологически все равно это видим. То есть мы и так понимали, что это города очень большие, мощные, очень впечатляющие. А теперь и уровень их влияния на окружающую среду гораздо больше, чем мы представляли раньше. Вот вся эта большая, красивая, монументальная, экзотическая цивилизация претерпевает кризис где-то к середине II века нашей эры. Не очень понятно, почему. Есть несколько гипотез. Да, одна гипотеза связывает это с изменением гидрологического режима, что подпочвенные воды из-за засухи и заглинивания ушли, значит, да, ниже, и поэтому вся вот эта цивилизация на болотистой грязи не смогла работать. Есть объяснения исторические, есть объяснения, которые вообще говорят, вот засуха. Да, одна из самых оригинальных точек зрения, она в свое время была высказана американским археологом Ричардом Хансеном. Следы этой точки зрения можно найти в знаменитом фильме «Апокалипт» Мэла Гибсона, где Хансен и его сын, который этим занимался, они вызвали предположение, что майя так много строили городов, что для того, чтобы их строить, вырубили все леса. Потому что для строительства нужна известь, поскольку один из основных элементов облицовочных – это штук на извести, заметьте, такой аналог нашего, наверное, гипса или штукатурки. И для того, чтобы пережигать известь, надо ему как бы очень много дерева, поэтому все леса выжгли, началась эрозия, спровоцированный экологический кризис. Не очень, в общем-то, понятно. Ясно лишь, что на самом деле кризис это начинается чуть раньше, там где-то еще с конца первого века нашей эры, потому что появляются следы усиления войн, люди начинают срочно укреплять свои городские центры. Вот тут мы впервые сталкиваемся с тем, что город майя, у него нету стен. Древневосточный город, город, обнесенный стенами, там, европейский город, город, обнесенный стенами, мы не говорим уже про концепцию города в Восточной и Северной Европе, где, собственно, это и есть огражденное место. У майя масштабных фортификационных сооружений мы не видим. То есть какие-то укрепления были, видимо, деревянные рвы, валы, это мы встречаем, деревянные стены. Но вот гигантских циклопических стен из камня мы не наблюдаем, но это говорит, конечно, не о мирном характере цивилизации, а это говорит скорее об уровне развития технологий, потому что с тем уровнем развития военного дела, а это каменный век, особо-то и ничего не построишь. В этом смысле какие-нибудь там срубные стены, а может быть и частокол, валы и рвы вполне были достаточны для того, чтобы защищать даже эти крупные центры. Однако как раз в момент кризиса начинают сражаться каменные стены. В частности, Эль Мирадор, уже упоминавшийся мной, крупнейший центр городской, возможно, один из центров крупного государства. Вот его центр в определенный момент действительно обносят каменной стеной. Для майя точно очень приличный. И вот цивилизация-то рушится. Где-то приблизительно в районе 3-4 поколений такой мощный кризис, который охватывает почти все земли майя. И очень многие города оставляются, и потом, ну, не то, что прям совсем не заселяются, но там уже так жизнь не бьет. Вот Эль-Мирадор, Нагбе, эти центры, которые я упоминал, на них потом активной жизни в классическую эпоху, в первом тысячелетии нашей эры, не велось. И с середины 3 века нашей эры начинается вот классический период, которые мы считаем эпохой расцвета. Опять-таки, что значит эпоха расцвета? Если сравнивать монументальные строительства, то нет, ничего подобного. Все постройки классические меньше. Но они меньше, может быть, не потому, что меньше было людей и усилий, а просто потому, что да, уже не надо так строить. Есть другие формы материализации идеологии, другие формы экспрессии. Кроме того, технология, видимо, шагнула вперед, потому что да, не обязательно было сооружать гигантские платформы из циклопических мегалитических камней. Очевидно, разработан был раствор строительный на основе, значит, извести, поэтому все проще. Так иногда бывает, что гигантские постройки, они говорят о развитии каком-то. Нет, они как раз говорят о нехватке более изощренных способов строительства. Классическая эпоха продолжается до приблизительно первой трети IX века, там уже в это время начинается кризис. Вот это еще следующие, приблизительно где-то в районе 600 лет, расцвета, где города становятся, наверное, еще более важным и ярким центром культуры и цивилизации. И вот про эти города мы, конечно, знаем очень много, не только благодаря археологии, но и благодаря письменным памятникам. Во-первых, мы себе представляем некоторый концепт города. Для нас город – это что-то огражденное. Соответственно, в других культурах слово, которое обозначает город, очень важно. Слово «город», которое появляется в иероглифических текстах классического периода, «чэн» буквально, значит, «священная гора с пещерой». И вообще это слово потом означает во многих языках «моя пещера», либо какое-то каменистое возвышение и так далее. Слово это древнее, которое, видимо, в древности у него была такая вот ритуальная коннотация. То есть это горы с пещерами, ну, все пирамиды, по сути дела. Например, там «тахн-чэн», то есть посреди этих чэнов. Или иногда город называется Чан-Чен, высокий город. Все коннотации, они показывают, что город представлялся местом высоким. В город можно просто прийти, но есть определенные глаголы в иероглифических текстах, которые показывают, что когда люди уходят в какой-то город, да, они в него поднимаются, а когда выходят из этого города, они спускаются, да. То есть, с одной стороны, это чисто внешняя вещь, потому что, повторяюсь, большинство городов майя расположены на вершинах холмов или каких-то возвышенностей, просто потому что так не заливает дождями. А с другой стороны, это все-таки вот идея высоты очень важная. И к тому же, да, эта идея пещеры, очевидно, тоже за ней стоят очень важные представления о том, что это пещеры предков, что там захоронение правителей, предков и так далее. Как город основывается в классический период? В таком случае, говорится, царь в нем поселился. Кахай-чэн пришел и обосновался, стал жить. Это тоже момент очень важный, потому что все-таки с идеей правителя, с идеей царской власти, вот этой иерархии, города очень-очень связаны, хотя мы теперь понимаем, что не все города были исключительно прибежищами царского двора. В классическую эпоху мы знаем города-торговые центры, в которых с царской властью это было как-то, видимо, не очень хорошо. Вот. Этому самому центру, городскому чену, противостоит земля, кап. Это вот территория вокруг, где, видимо, живут крестьяне, те, кто занимаются в основном сельским хозяйством. Хотя, повторюсь, даже в классический период города майя по-прежнему насыщены усадьбами, где люди все равно что-то такое выращивают. В текстах не указывается, сколько живет в городах человек, поэтому все наши оценки демографические основаны на методиках археологической реконструкции. Конечно, всегда это определенный зазор. Методик много, изучение плотности застройки, сколько приблизительно построек жилых там, да. Эти реконструкции вполне себе качественные, так что здесь проблема стоит в том, как определить, что такое город. Поскольку, опять-таки, в классический период по-прежнему у нас нету стен, где город заканчивается, где начинается пригород. В 60-е годы, благодаря работам американского археолога Денниса Пьюлстона, легендарной личности, которого молнией убил на вершине пирамиды в Чичен-Ицце, так сказать, боги его забрали к себе, и поэтому он совершенно легенда среди всех. Он при помощи специальной системы просек пытался плотность застройки определить. Да, ну и вот ему определить удавалось. Теперь, благодаря лидарной съемке, это можно проследить на большом материале, видно, в определенный момент плотность застройки действительно падает. То есть город майя выглядит следующим образом. Есть эпицентр, где очень-очень высокая плотность застройки, где все основные постройки административные, ритуальные, дворцы, царские, не только царские, пирамиды, все, что только можно. Дальше идет основная городская застройка, а дальше идут как бы пригороды. Самые крупные города, наверное, обладали населением именно этого ядра городского и городской застройки в районе от 20 до 40 тысяч человек, а дальше шла периферия, потом прилегающие к ней еще пригороды, там могло население быть еще и больше. Потому что все-таки центры действительно располагались на возвышенностях, но дальше начиналось уже застраиваться там соседние какие-то холмы могли застраиваться территории между ними. И в отличие от горной Мезоамерики, центральной Мексики, Оахаки, где все-таки, поскольку это горы, не так много территорий, здесь можно было расширяться до бесконечности, ну, иногда там могло то же самое болото ограничивать. А где болота нету, пожалуйста, расти не хочу. И в этом смысле города гораздо менее централизованные, гораздо менее плотные. Второй момент в этом смысле тоже очень важный – это то, что не всегда только один город у нас в городе-государстве. Есть большая иерархия городов, есть города столичные, крупнейшие, да, есть города второго уровня, третьего уровня, есть какие-то городки. И это, конечно, очень интересно, потому что вот эта иерархия показывает, что это не просто царь и его расширенные там домохозяйства или какая-то корпоративная группа или родственная, и все, и вокруг живут крестьяне, а что это сложная система. Да, мы понимаем, что города второго уровня там были наместники, которые нам известны по текстам, как они отправляют свои властные полномочия, там какие-то местные элиты и так далее. И в этом смысле, наверное, почему впоследствии, когда в конце первого тысячелетия нашей эры начинается то, что мы называем коллапсом цивилизации майя, кризисом классической цивилизации, почему так сильно это ударяет, прежде всего, по городам? Потому что очень-очень сложная инфраструктура, всего очень много. Что интересно, в классический период между городами дорог не так много. Там какие-то использовались старые дороги, но новые не строятся. Зато гораздо более активно строятся дороги внутри городов. Их становится очень-очень много. То есть само это городское ядро очень хорошо должно быть спланировано. И, конечно, мы от классического периода гораздо лучше знаем экономическую инфраструктуру внутри города. Мастерские ремесленные и рынки. И благодаря изучению археологических текстов мы понимаем, что... Не будем говорить, что там была полноценная рыночная экономика, хотя почему нет? Все понимание рыночной экономики в последнее время среди археологов-мезомеханистов существенно изменилось. Это отличие, например, Мезоамерики от южноамериканской, андской, центральноанской цивилизации. Там как бы к рынку они не стремятся, там главное централизованное распределение, перераспределение. А в Мезоамерике мы везде в значительной степени рынки играли важную роль. Внутри городов майя обязательно есть рыночная площадь. Это не центральная площадь, не главная. Главная, она, как правило, ритуальная. Но есть рыночная площадь, которая связана с тоже центром. И вот самый лучший, пожалуй, пример этой рыночной площади, он был исследован мексиканскими археологами под руководством Рамона Караско, такого выдающегося исследователя, в древнем городе, который в древности назывался Чикнап. Мы его знаем как археологический памятник Клакмулет на юге Мексики, в штате Кампече. Там это отдельный комплекс, он расположен неподалеку от центральной площади. И там археологи обнаружили длинные узкие платформы, которые шли параллельно. Это вот, видимо, основание для торговых рядов. А в центре стояла пирамида, не очень высокая, видимо, такой храм рыночный. Пирамида эта была расписана совершенно фантастическими росписями, где были изображены люди, которые занимаются торговлей. Они там разливают кукурузный кисель или табачку отсыпают, или какие-то еще предметы. И там есть подписи. И подписи эти называют торговцев, да, вот, например, тот, кто от кукурузы, торговец кукурузы, тот, кто от соли, торговец солью, тот, кто от табака. Видно, что в некоторых случаях торгуют мужчины, а в некоторых случаях женщины. Видимо, функции были тоже разделены. Роль рыночных институтов, она очень наглядно была продемонстрирована археологами, специалистами по письменности. А другой пример такого рода рыночной площади – это город на севере Юкатана. Это как раз совершенно ненормальный город с точки зрения майя. В чем смысле он ненормальный? Он очень плотно застроенный, довольно большой. Мы не знаем, как он назывался в древности. Мы его знаем под археологическим названием Чунчукмиль. И это город торговый порт такой. У него есть свой прибрежный порт, а сам он выступает торговым центром. Археологи, которые там работают, население его оценивают приблизительно на пике середина 8 века нашей эры, где-то примерно 20 тысяч человек. Там нету гигантских пирамид, нету гигантских дворцов, то есть какие-то административные постройки есть, ритуальные постройки есть, но видно, что там зато очень много всего. Видимо, туда с побережья стекались товары, потом они их переправляли внутрь полуострова. И там была исследована рыночная площадь, никаких надписей, ничего такого нету, зато очень хорошо археологи изучили при помощи различных новых методик химического анализа почв, вот они специально рассматривали, как эта рыночная площадь была организована. Там было место, где торговали каким-то мясом, было место, где торговали в основном там растительными продуктами, где торговали еще какими-то вещами, и такие длинные основания для торговых рядов, характерные очень. И это, конечно, открытие совершенно фантастическое. Я думаю, что даже 20 лет назад никому бы в голову не могло прийти, что мы так много будем знать о том, как внутри организованы майяские города. И мы теперь хорошо понимаем, как была организована городская основная застройка, не только дворцы, храмы, площади. Мы видим очень большую роль всякого рода кварталов, квартальных подразделений и так далее. И даже их следы, по-видимому, мы начинаем видеть в письменных источниках, в иероглифических текстах. А дальше уже конкретные домохозяйства, они в каждом городе свои. Где-то участок с садиком, там обязательно деревья, а где-то наоборот, потому что почвы нехорошие. А есть еще один город, важный такой политический центр. Мы знаем его историю очень хорошо, потому что он был основан как резиденция юного царевича, которого отправили специально на юг управлять новыми землями. И потом, после где-то 140 лет существования, он был разрушен и сожжен врагами. И вот его построили там, где почвы плохие, поэтому там нету приусадебных участков. Вот каждая усадьба, приблизительно 10 метров до следующей усадьбы, все очень плотно-плотно. Город был не очень большой, где-то там в районе 6-7 тысяч человек. Очень-очень плотно упакованный. Мы его знаем под археологическим названием Доспилос. Там тоже очень много интересных проводилось исследований. Чего нам, конечно, не хватает, это пригорода. Потому что археологические исследования, конечно, тоже активно ведутся. Очень много пригородных центров, каких-то административных, управленческих, еще чего-то, чего только нету. Но про них как раз в иероглифических текстах пишут не очень много. Может быть, пока мы еще не до конца это разобрали. Нам много еще впереди есть работать. Пика эта цивилизация достигает в 7-8 веках нашей эры, когда города красивые, когда они украшены монументальной скульптурой. Как правило, все центральные постройки активно украшены барельефами, резными, а чаще всего лепными из штука сделанными. Судя по всему, там практически все постройки были покрыты этим толстым слоем штукатурки, сверху раскрашенной. Видимо, красный цвет использовался очень активно. И там живет очень много людей. Их надо постоянно чем-то поддерживать. Некоторые последние исследования показывают, что есть свидетельство того, что эти города так воздействуют сами на себя, что, ну, они встречаются с теми современными проблемами. Ну, вот, в частности, Тикаль, один из крупнейших городов в центральной части, да, полуострова Юкатан расположенный. Благодаря исследованиям археологов вместе со специалистами-химиками, микробиологами, они изучают, как в тикальских водохранилищах цвела вода, она стала загрязняться, слишком много людей живет, и водохранилища, которые были внутри города, вот в них вода, видимо, стала уже плохого качества, поэтому там были найдены свидетельства даже того, что существовала система фильтрации, бросали какие-то минералы, которые позволяли эту воду фильтровать. Но все равно, видимо, качество воды питьевой резко падало. Не только у нас проблемы с питьевой водой в крупных городах, но и в такой урбанизированной цивилизации. И чем более она урбанизирована, тем сильнее по ней был удар коллапса, и тем жестче были последствия. Потому что когда мы в конце первого тысячелетия нашей эры видим не просто дезурбанизацию, но резкое падение демографическое, резкое сокращение культурного уровня, всего, чего только можно, мы понимаем, что выживают люди, которые живут в сельской местности, а горожане, ну, либо разбегаются, либо просто вымирают массовым образом. Может быть, их в плен захватывают, куда-то угоняют. И вот крах этой городской цивилизации, он был гораздо более существенным, чем, кстати, первый коллапс первой половины середины второго века нашей эры. А потом уже начинается, ну, немножечко другая цивилизация майя, другой мир, который по-другому пытается выстроить свои отношения внутри и с окружающей средой. В следующей лекции о том, как было устроено общество у древних майя.